Четвертое божество — Люцифер. Если где-нибудь могла возникнуть естественная всеобщая религия и из нее развиться особое откровение, то страны, среди которых обитало до сих пор наше воображение, населявшие их люди и образ их жизни, были наиболее подходящими для этого. По крайней мере, мы не видим, чтобы где-нибудь в мире была для этого столь счастливая и благоприятная обстановка. Уже для естественной религии, если допустить, что она прежде всего возникла в человеческой душе, нужна большая мягкость в душевном настроении, потому что религия эта основывается на убеждении во всеобщем промысле, который руководит мировым порядком. Особая религия, сообщенная богами через откровение тому или другому народу, влечет за собою веру в особое провидение, которое, как божественное существо, благоприятствует определенным людям, семействам, племенам и народам. Трудно представить себе развитие этой веры в провидение из души самого человека. Она требует предания, традиций, поручительства с древнейших времен. Прекрасно потому, что еврейское предание изображает уже самых первых людей, верящих в это особое провидение, героями веры, слепо исполняющими все веления высшего существа, от которого они признают свою зависимость, не переставая в то же время ожидать, без всяких сомнений, позднего исполнения его обещаний. Если в основе религии особого откровения лежит понятие о том, что боги могут более благоприятствовать одному человеку, чем другому, то в значительной степени она возникает также из различия положений между людьми. Первые люди казались близкородственными между собою, но их занятия вскоре разделили их. Свободнее всех был охотник. Из него выработался воин и властелин. Та часть людей, которая возделывала нивы, была прикована к земле, строила жилища и амбары для хранения приобретенного, могла быть довольно высокого мнения о себе потому, что ее состояние обещало прочность и безопасность. С другой стороны, уделом пастуха было, по-видимому, наименее стесненное состояние и неограниченное владение. Размножение стад было безгранично, а питавшее их пространство распространялось во все стороны. Эти три состояния сначала, по-видимому, смотрели друг на друга с раздражением и презрением. Как для пастуха горожанин был чудовищем, так и горожанин сторонился пастуха. Охотники скрываются от наших глаз в горы и снова появляются лишь в виде завоевателей. Прародители принадлежали к пастушескому состоянию. Их образ жизни в море пустыни, лугов сообщал их уму широту и свободу. Небесный свод со своими ночными звездами, под которыми они жили, внушал чувством их возвышенности в большей степени, нежели деятельный, подвижный охотник или живущий в безопасности в прочном доме заботливый земледелец, нуждались они в непоколебимой вере, что Бог стоит на их стороне, посещает их, принимает в них участие, ведет и спасает их. Переходя к исторической последовательности, мы должны выдвинуть еще одно соображение. Как нечеловечно, прекрасна и светла кажется нам религия праотцев, все же через нее проходят черты дикости и жестокости, из которой выходит человек и в которую он может снова погружаться. Общая естественная религия, собственно говоря, не нуждается в вере, ибо убеждение, что великое, творящее, упорядочивающее и руководящее существо как бы скрывается за природою, чтобы сделаться нам более понятным, это убеждение само собой напрашивается каждому. И если человек иногда может потерять нить этого убеждения, ведущего его через всю жизнь, то он сейчас же и везде найдет ее снова. Совершенно иначе обстоит дело с особой религией, которая возвещает нам, что это великое существо определенно и преимущественно заботится об отдельном человеке, племени, народе, отдельной стране. Такая религия основывается на вере, которая должна быть непоколебима, если не хотят, чтобы она тотчас же разрушилась до основания. Всякое сомнение для такой религии убийственно. К убеждению можно вернуться, но не к вере. христианская религия колебалась между свойственной ей положительной исторической доктриной и чистым деизмом, основанным на нравственности и долженствующим, в свою очередь, служить основой морали. Различие характеров и образа мысли выражалось здесь в бесчисленных переходах, причем особенное значение имело главное различие, то есть вопрос, насколько в таких убеждениях должен участвовать разум и насколько чувство. Волей-неволей богословы должны были склониться к так называемой естественной религии, и если заходила речь о том, в какой мере свет природы достаточен, чтобы подвинуть нас в познании Бога, в улучшении и облагорожении самих себя, то обыкновенно без большого колебания решали вопрос в положительном смысле. Но по принципу умеренности такие же права отводились ко всем положительным религиям, вследствие чего все они становились одинаково безразличными и непрочными. Впрочем, все при этом оставалось на своем месте, и так как Библия столь богата содержанием, что более всякой другой книги доставляет материалы для размышлений и предметов для суждения о делах человеческих, то ее вполне можно было класть, как прежде, в основу всех речей, произносимых с церковной кафедры и прочих бесед на религиозные темы. Но и этой книге, как и всем светским сочинениям, предстояла еще особая судьба, которая с течением времени сделалась неотвратимой. Именно до сих пор принималось чистосердечно на веру, что эта книга книг составлена в одном духе, даже что она вдохновлена божеством и как бы продиктована им. Но уже давно и верующие, и неверующие то осуждали, то оправдывали разноречие отдельных частей ее. Англичане, французы, немцы с большую или меньшую страстностью, с остроумием, дерзостью, насмешкой нападали на Библию и точно так же защищали ее серьезные благомыслящие люди всех наций. В свое время я был отдан для обучения закону Божию доброму, старому, слабому пастору, который много лет уже состоял духовником нашего дома. Катехизис, его парафразу и порядок божественной службы я знал как свои 5 пальцев. Не было у меня недостатка и в знании веско-доказательных библейских изречений, но из всего этого я не извлек никакой пользы. Когда мне сказали, что добрейший старик производит свой главнейший экзамен по старой формуле, тогда я потерял всякие интересы и охоту к делу, предался в последние 8 дней разным развлечениям, положил себе в шляпу добытые у пастора записки, взяв их на время у одного из моих старших приятелей, и читал по ним без чувства и смысла то, что я должен был бы уметь выразить от души и с убеждением. Еще более моя добрая воля и мои высокие стремления в этом важном случае жизни были парализованы сухой, бездушной рутиной, когда мне пришлось готовиться к исповеди. Я осознавал за собой много проступков, но ни одного большого греха. Кроме того, проступки мои казались мне еще более незначительными вследствие сознания моей нравственной силы, которая при твердости намерений и настойчивости в конце концов одолела бы ветхого Адама. Нас учили, что мы именно тем гораздо лучше католиков, что на исповеди нам не нужно признаваться в отдельных грехах, и что даже нехорошо было бы, если бы мы этого захотели. С последним я никак не мог согласиться, потому что у меня были очень странные религиозные сомнения, которые я при таком случае охотно бы исправил. Так как этому не суждено было совершиться, то я сочинил для себя исповедь, которая, выражая состояние моей души, могла бы в общих чертах открыть разумному человеку то, что мне запрещено было говорить в частностях. Но когда я вошел в старинные хоры церкви босоногих монахов и подошел к украшенным замысловатой решеткой клеткам, в которых обыкновенно сидели исповедывающие священники, когда звонарь отворил мне дверь, и я очутился запертым в тесном пространстве с моим духовным дедом, и он приветствовал меня своим слабым гнусавым голосом, то разом погас весь свет моего духа и сердца. Выученная наизусть исповедь замерла на губах, я раскрыл в смущении бывшую у меня в руках книгу и прочел первую попавшуюся короткую формулу, настолько общую, что ее спокойно мог бы выговорить каждый. Я получил отпущение грехов и ушел ни теплым, ни холодным, пошел на другой день со своими родителями к причастию и вел себя 2 дня так, как это было прилично после такого священного акта. Но затем меня постигла беда, которая случается со вдумчивыми людьми благодаря нашей религии, усложненной различными догматами и основанной на библейских текстах, допускающих различные толкования, и которая достигает иногда такой силы, что влечет за собой ипохондрию в своем высшем развитии, доходящую до навязчивых идей. Я знал нескольких людей весьма разумного образа мысли и жизни, которые не могли отделаться от размышления о грехе против Святого Духа и от страха, что они совершили этот грех. Такое несчастье грозило и мне по отношению к причастию. На меня уже очень рано произвели громадное впечатление слова, что тот, кто недостойно вкушает святые тайны, сам вкушает и выпивает свое осуждение. Все ужасное, что я читал в истории средних веков о Божьем суде, о странных испытаниях каленым железом, пылающим огнем, кипящую водою, даже то, что рассказывается в Библии об источнике, целительном для невинных, о грешников, заставляющем разбухать и лопаться, все это представлялось моему воображению и увеличивало мои страхи, так как на человеке недостойном, казалось, тяготели грехи лжесвидетельства, лицемерия, клятвопреступления, богохульства, совершенные во время святого таинства. Это было тем страшнее, что никто не мог с уверенностью считать себя достойным, а прощение грехов, которое могло бы все загладить, было обставлено столь различными условиями, что нельзя было быть уверенным, насколько можно на него надеяться. Большое влияние оказала на меня при этом одна важная книга, попавшая мне в руки, и это была «История церкви и еретиков» Арнольда. Автор этой книги не только мыслящий историк, но в то же время благочестивый и чувствительный человек. Его мнения во многом совпадали с моими, что мне особенно понравилось в его сочинении. На основании его я получил более выгодное понятие о многих еретиках, которых до сих пор описывали как сумасшедших или безбожников. Дух противоречия и любовь к парадоксам заложены во всех нас. Я прилежно изучал различные мнения, и так как мне довольно часто приходилось слышать, что у каждого человека в конце концов своя собственная религия, то мне представлялось совершенно естественным, что я могу и сам составить себе религию. И это я сделал с большим удовольствием. В основу был положен неоплатонизм, добавлены были элементы герметизма, мистицизма и каббалистики. И таким образом я построил себе довольно странный новый мир. Я представлял себе божество, которое от вечности производит само себя. Но так как воспроизведение немыслимо без разнообразия, то божество необходимо должно было явиться в виде чего-то второго, что мы признаем под именем Сына Божьего. Оба должны были продолжать акт воспроизведения и явились сами себе в виде третьего лица, которое было также действительно живо и вечно, как и целое. Этим круг божества был замкнут, им самим не было бы возможно еще раз создать что-либо вполне равное себе. Но так как стремление к воспроизведению все продолжалось, то они создали четвертое, которое, однако, уже заключало в себе самом противоречие, так как оно должно было быть безусловно, как они, и в то же время содержаться в них и ограничиваться ими. Это был Люцифер, на которого теперь была перенесена вся творческая сила и от которого должно было исходить все прочее бытие. Он тотчас же проявил безграничную деятельность, создав всех ангелов по своему подобию, но самостоятельных, хотя они и содержались в нем и были им ограничены. Окруженный такой славою, он забыл о своем высшем происхождении и думал найти его в самом себе, и из этой первой неблагодарности произошло все то, что, по-видимому, не согласуется с духом и намерением божества. Чем более он сосредоточивался в самом себе, тем недовольнее он становился, как и все духи, у которых он отнял радостный подъем к источнику их происхождения. Так произошло то, что мы обозначаем как отпадение ангелов. Часть их сосредоточилась вокруг Люцифера, а другая снова обратилась к своему источнику. Из этой концепции всего творения, потому что оно исходило от Люцифера и должно было ему следовать, возникло все, что мы воспринимаем под видом материи и что представляем себе тяжелым, твердым и мрачным. Все это, хотя и не непосредственно, но преемственно, происходит от божественного существа и также, безусловно, могущественно и вечно, как отец и прародители. Но так как все несчастье, если мы можем его так назвать, произошло от одностороннего направления Люцифера, то все же этому творению недоставало лучшей половины, ибо оно обладало всем, что приобретается концентрацией, но было лишено всего, что обуславливается лишь экспансией. Таким образом, все творение должно было само устранить себя постоянной концентрацией, уничтожиться вместе с отцом своим Люцифером и утратить все притязания на равную с божеством вечность. Элохимы смотрели некоторое время на это положение и могли, если бы хотели, ожидать пришествия тех эонов, в течение которых поле снова бы очистилось и образовалось пространство для нового творения, но они могли вмешаться в настоящее и посредством своей бесконечности помочь этому недостатку. Они избрали второе и в одно мгновение устранили одной своей волей весь недостаток, причиненный успехом Люцифера. Они дали бесконечному бытию способность распространяться и стремиться к ним. Пульс жизни был снова восстановлен, и сам Люцифер не мог избежать этого влияния. Это была эпоха, когда возникло то, что мы называем светом, и началось то, что обыкновенно обозначается словом «творение». Сколько это последнее не разнообразилось постепенно, вследствие неизменного действия жизненной силы элогимов, недоставало все-таки существа, которое могло бы восстановить первоначальную связь с божеством. Таким образом был создан человек, который должен был быть во всем подобен и даже равен божеству, но опять-таки находился в том положении, как и Люцифер, то есть был одновременно безусловен и ограничен. И так как это противоречие должно было обнаружиться у него во всех категориях существования, а полнота сознания и решительная воля должны были сопровождать все его состояния, то можно было предвидеть, что он будет одновременно самым совершенным и самым несовершенным, самым счастливым и самым несчастным созданием. Прошло немного времени, и он вполне повторил роль Люцифера. Отделение своего благодетеля есть уже неблагодарность, и таким образом это отпадение вторично приобрело выдающееся значение, хотя все творение есть и было не что иное, как отпадение от своего первоисточника и возвращение к нему. Легко увидеть, что при этом искупление предполагается не только предрешенным от вечности, но и вечно необходимым, что оно даже должно постоянно возобновляться во все время своего возникновения и бытия